Соответствующий помощник. Как обсуждалось в предыдущих главах, одна из наиболее характерных черт перфекционистов – защитное поведение. Излишне говорить, что сберечь близость отношений очень трудно, если один или оба партнера немедленно идут в атаку, когда их критикуют. Отказываясь согласиться с критикой, перфекционисты теряют возможность заглянуть в себя и развиваться дальше. В переводе Библии короля Якова после сотворения первого человека Бог говорит: «Нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощника, соответственного ему». В этом контексте под словами «соответствующий помощник» подразумевается соревнование или состязание, как в выражениях «спортивное соревнование» или «состязание умов». Соответствующий помощник – это перевод древнееврейской фразы «эзер кенегда», которая буквально означает «помощник против него». Фраза «эзер кенегда» доставила библейским переводчикам и комментаторам немало мучений. Как могло быть, что милосердный Бог сотворил женщину как противника мужчине? Чтобы разрешить явное противоречие, более поздние переводчики заменили фразу «соответствующий помощник» фразой «помощник, соответственный ему». Некоторые комментаторы истолковали смысл этой фразы таким образом: «Мужчина добродетелен, то жена будет его помощником, а если он согрешит, то жена будет против него». Тем не менее, я предположил бы, что эта фраза должна приниматься условно. Настоящая помощь может быть дана только через сопротивление, в рамках отношений по принципу помощь-состязание, когда мужчина и женщина состязаются друг с другом, и каждый помогает другому. Они достигают больших высот. В своей революционной работе «Подчиненность женщине» английский философ 19 столетия Джон Стюарт Милль призвал к освобождению женщин. Он доказал, что принцип, который управляет соответствующими социальными отношениями между полами, узаконенная подчиненность одного пола другому, неверен сам по себе и сейчас является одним из главных препятствий на пути к совершенствованию человека. Лишь будучи равными, мужчина и женщина могут наслаждаться роскошью смотреть с уважением на другого и в то же время иметь удовольствие руководить и быть руководимым. В благополучных отношениях мужчина и женщина в разное время берут на себя ответственность за руководство и в дальнейшее развитие своего партнера. Категории ведущего и ведомого, отношения по принципу помощь-состязание, распространяются не только на отношения между мужчиной и женщиной, но и на все прочие близкие отношения. В своем эссе «Дружба» Ральф Уолдо Эмерсон называет противоположность необходимым предварительным условием дружбы. В своем «Друге», пишет Эмерсон, он не искал объекта для сентиментальных признаний или для банального комфорта, иными словами, любого, кто согласился бы с каждым его словом. Более того, он искал прекрасного врага, неприрученного и глубокочтимого. Философ Эдмунд Берк отозвался на сентиментальные слова Эмерсона об отношениях: «Борющийся с нами укрепляет наши нервы и оттачивает наше мастерство. Наш противник – это наш помощник. Человек, которому хочется быть прекрасным и поддерживать меня во всем, даже не сомневаясь в моих словах и поступках, не подталкивает меня к совершенствованию. Но человек, оспаривающий мои слова и поступки, лишая меня заботы и поддержки, враждебен и неприятен. Настоящий друг будет прекрасно относиться ко мне и вести себя как враг. Прекрасный враг сомневается в моем поведении, в моих словах и в то же время безоговорочно принимает меня таким, какой я есть. Прекрасный враг – та, кто достаточно уважает и любит меня, чтобы сомневаться в моих идеях и поступках. В то же время ее неприятие моих слов и действий не умаляет ее любовь ко мне как к личности». Разминка. Кого в нашей жизни можно назвать прекрасным врагом? Каким образом он помогал вам? Являетесь ли вы прекрасным врагом для кого-нибудь? На долю моих отношений с женой выпало предостаточно ссор и споров, которые, несомненно, будут продолжаться и впредь. Сталкиваясь с незначительными ссорами, мы были вынуждены искать выход из серьезной тупиковой ситуации. Но благодаря преодолению этих неприятностей, наши отношения упрочились, и мы стали более зрелыми личностями. Каждый в отдельности и как супружеская пара. Почему? Потому что за болью, разочарованием, раздражением или страхом всегда скрывается сильное желание учиться, развиваться и улучшать отношения. Нам не нравятся конфликты, и естественно, мы не ищем их, но порой раздражается буря. И когда в ее эпицентре наступает затишье, момент осознания и признания, момент знания и ясного видения, мы хватаем друг друга, становимся ведущими или ведомыми и выплываем к тихим берегам. Конфликты не всегда обещают нам лучшее будущее, но определенно учат нас искать в жизни слабые стороны. Упражнение. Доставление предложений. Максимально быстро придумайте продолжение следующим предложением. Попытайтесь не тратить много времени на размышления, пишите сразу. Затем прочитайте предложение и подумайте, что вы могли бы узнать из них о себе и своих отношениях. Некоторые из предложений становятся к отдельным людям. Вместо X впишите имя, которое любите, и других людей, отношения, с которыми вас интересуют. Чтобы улучшить мои отношения с X. Если я стану немного более открытым человеком. Чтобы привнести в мои отношения больше близости. Если я пойду на минимальные уступки X. Если я немного соглашусь с собой. Чтобы улучшить отношения, мне следует прибегнуть к... Чтобы в моей жизни было больше любви, я начинаю видеть что...